знаю, что не заслужил твою любовь, но я искуплен святою кровью. Стою в присутствии твоем, стою и сердце изливаю. Я знаю, что не заслужил твою любовь. В твоих объятиях я снова таю. Кровь Христа чистым сделала меня. Кровь Христа внутри все изменила. За меня кровь Христа.